Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club. Госсен, Сергей Чекмаев, Спамелла. «Памелла?» – переспросил он. «Спамелла», – поправила она. Дурацкий ник. А мне нравится. Спамелла стояла на фоне заката. Юная, обнаженная по пояс, с тяжелым лазерным карабином на плече, и смотрела в виртуальную даль. Ремень винтовки лениво покачивался, изредка прикрывая правую грудь. Он поймал себя на том, что засмотрелся. Недовольно хмыкнул и повторил: «Дурацкий ник». «Да пошел ты». Спамелла смерила его оценивающим взглядом. На нем красовалась ковбойская шляпа, кожаная куртка с бахромой и черные тупоносые казаки. «Сам-то ты кто? Неуловимый Джо?» «Я последний изгой», — ответил он с вызовом. «Красивый ник», — Спамелла улыбнулась. «Дура», — он сплюнул. «Это не ник, это судьба». «Вот и познакомились». Груди Спамеллы колыхнулись. Они помолчали. «Черствый ты», — неожиданно сказала она. «Нет, чтобы подарить девушке немного любви и тепла». «А...» Короткое мгновение последний изгой боролся с искушением, потом сдался. «Ну это... давай». Спамелла закинула винтовку за спину и прижалась к нему. «Изгой, у тебя ширинки нет?» «Как нет?» Он поискал. Ширинки действительно не было. «Программная ошибка», догадалась Спамелла. «Ты, наверное, со стандартным набором в игру вошел». «Да я как-то не подумал». «Что будем делать?» «У тебя нож есть?» Нож был. Спамелла умело и быстро вспорола брюки. Изгой не успел даже испугаться. «Было классно», — услышал он чуть позже. «Ты такой... такой...» «Да ладно», — не поверил изгой. «Правда?» — сказала она. «Пошли, что ли?» Солнце село. Спамелла и последний изгой шли по темным улицам заброшенного города строго на запад. Они почти не прятались. Ориентировались на перекрестках, где светились огромные плакаты, рекламирующие сигареты, выпивку и прочие радости реальной жизни. Прищурив левый глаз, можно было разглядеть игровые опции: компас, часы, количество противников и приблизительное расстояние до них. Противники были далеко. Лишь однажды прямо на них выскочил небритый крепыш в драном камуфляже. Последний изгой по-ковбойски выпалил с бедра. Игрок схватился за подстреленное плечо, упал на колени и попытался отползти за угол. Спамелла добила его в самый последний момент. «Быстро стреляешь», — заметила она. «Только пушки твои не очень. Такими с одного раза не убьешь». «Ну, понятно. Стандартный набор». «А что?» — удивленно спросил изгой. «Можно было чего-нибудь помощнее взять? Я в меню не заметил». «Вот я и говорю. Стандарт, то есть самое простое оружие в игре, зато подходящее по антуражу. В расширенных опциях можно хоть ракетомет выбрать». «Да ну!» — не поверил изгой. «Запросто. Только что бы ты с ним делал, попав на какой-нибудь водный уровень или в мир фэнтези? Первые 5 минут, понятное дело, был бы там круче всех, а потом что? Заряды не вечные, а новых взять неоткуда». Последний изгой внимательно рассмотрел свои пистолеты, засунул за пояс. «А это?» — он кивнул на винтовку в руках Спамеллы. «Откуда?» «Это надо заработать. Ты в игре часто бываешь?» «В этой...» Последний изгой выдержал паузу. «В первый раз». «Надо же! Новичок, значит!» Она улыбнулась. «А я в игре уже 8 месяцев. И знаешь, мне нравится быть в паре с новичками». «Почему?» «Так», — сказала Спамелла. Изгою ответ не понравился. «И часто ты побеждаешь?» «Всегда». «Что?» «У меня в игре свои интересы». Она подошла к убитому игроку. «Зачем он тебе?» — спросил изгой. «Смотрю, может, у него найдется чего-нибудь полезное». Она перевернула труп на бок. Разжав цепкие, еще теплые пальцы, Спамелла выдернула из руки крепыша гауссовку. Указатель зарядов стоял на нуле. «Проклятье!» «Ну что, нашла?» «Гауссовка. Мощная штука и бьет далеко, только зарядов нет». «Возьмем с собой», — предложил он. «Пригодится. Может, заряды найдем». «Не найдем». Спамелла отшвырнула оружие в сторону. «Пушка дорогая и редкая. Кто с ней ходит, тот играет не меньше года. Ни мне, ни тем более тебе с таким не тягаться. Не знаю, почему этот подставился. Обычно сторожил, так просто не возьмешь». В карманах крепыша ничего полезного не нашлось. Несколько стреляных обоим и такой же нож, как у изгоя, только в пятнах засохшей крови. «Ничего». Спамелла брезгливо отряхнула руки, поднялась с колен. «Пошли». Через час они вышли на площадь, заваленную искореженными автомобилями. Автомобилей было штук 100, а может 200. Недавно здесь стреляли. На стенах и на асфальте чернели выжженные полосы. Последний изгой призвистнул. «Это что, автокатастрофа века?» «Скорее свалка для антуража. Не ищи логику, ее здесь нет, на то она и игра». Спамелла оглянулась. «Пройдем справа. Там завал вроде не такой высокий». «Ты знаешь этот уровень?» «Нет, конфигурация всегда меняется». «Хочешь сказать, в прошлый раз улицы были другие?» «Не то слово. В прошлый раз была космическая станция «Зоопарк». Позапрошлый архипелаг, заселенный дикарями». «А сейчас?» «Загляни в сценарий. Главное меню, опция, брифинг». Изгой прищурился. «Город-зомби». «Ага, это мертвецы такие синюшные. И где они?» «Отсиживаются в подвалах или еще где-нибудь. Думаю, вылезут позже». «Мертвяки! Они ж тормоза. Пока подойдут, всех перестреляем». Изгой лихо прокрутил на пальцах лазерные пистолеты, хмыкнул. «Чушь собачья». «Чушь», — согласилась Спамелла. «Это на любителя». «Ну хорошо». Изгой весело смотрел на нее. «А куда мы вообще идем?» «Все время на запад. Победит тот, кто найдет золотой шар». «Что за шар?» — спросил он. «Как выглядит?» «Блестящий и круглый». Спамелла первая полезла через завал. Винтовка смачно хлопнула ребристым стволом по упругой попе. «Однако, как тут все прорисовано», — сказал последний изгой. «И если повезет, и ты найдешь микроскоп», — донесся приглушенный голос Спамеллы, «то сможешь разглядеть даже молекулы». «Да ты что?» Первый раз их обстреляли около 2 ночи. Били издалека, причем не особенно прицельно. Плазменный шнур сжег покосившуюся афишную тумбу за спиной. Спамелла и последний изгой моментально залегли и ползком убрались с опасного места. «Фух», — сказал он шепотом. «Серьезный парень». «А ты что думал? Не боись, мы ему не нужны». «То есть?» «Это просто приманка для особо жадных. Лазмаган — самая мощная пушка в игре, только тяжелая очень. С ней особо не побегаешь. Вот и сидит стрелок где-нибудь на чердаке, к люку газовая граната привязана, и палит в белый свет, ждет, пока со всех сторон к нему сбегутся желающие поиметь плазмоган. Тогда начнется потеха». Действительно, плазменный шнур больше не жарил асфальт, а минут через 20 откуда-то с севера донеслись звуки ожесточенной перестрелки. Спамелла прищурилась на ближайший плакат. Число противников с каждой секундой уменьшалось. «Видишь? Изгой кивнул. Ладно, пошли, пока они там заняты. Только в полный рост не поднимайся. Далекая перестрелка затихла нескоро. Последние изгои с Памелло успели пройти не меньше 2 кварталов. Изгой все время нервно оглядывался. Это еще что? Спамелла прислонила винтовку к стене, присела на корточки. Самое веселье будет, когда зомби полезут. Лазерный заряд, посланный откуда-то сверху, сбил последнего изгоя с ног. Он ударился о мостовую и покатился в сторону. Спамелла уже стреляла, перебегала с места на место, снова стреляла. Лазерные плюхи с шипением врезались в асфальт рядом с ней. Очухавшись, изгой пару раз пальнул наугад в темноту, попытался прицелиться, но в этот момент Спамелла неожиданно опустила винтовку. «Попала». Она прищурила глаз. «Точно, одним меньше». «Как ты?» Он поднялся. «Уровень здоровья 80%. «Хорошо, отделался. Давай в тот подъезд». В подъезде сразу же вспыхнул свет. 4-й этаж. Спамелла на ходу перезаряжала винтовку. «Бежим!» Нужная дверь была закрыта. Изгой со всей силы саданул по ней сапогом и, выставив перед собой пистолет, и ворвался в квартиру. Противник лежал возле окна, навалившись животом на остатки рамы. В его груди зияла сквозная дырка величиной в кулак. «Готов!» Изгой обернулся к Спамелле. «Лих ты его!» Она нагнулась, рассматривая лицо. «Какие люди!» «Ты его знаешь?» «Еще бы! Король-пожарник!» «Ну и ник!» «Не хуже твоего!» Изгой хмыкнул. «И ты с ним тоже, ну, немного любви и тепла?» «Может и так. Мы были в паре 3 месяца назад. Скучный он?» «Скучный и ленивый». Он сплюнул. «А почему мы его прозевали?» «Он где-то раздобыл худ». «Что?» «Худ, шапка-невидимка». Она указала на валяющуюся под ногами фуражку. «Когда ты в ней, радар тебя не показывает». Вдруг Спамелла схватила последнего изгоя за руку. «Смотри!» Мускулистый торс короля пожарника обхватывала крепкая на вид цепочка. Другой конец был прикован к батарее. «Делаем ноги!» — шепнула она. «Быстро!» И тут на лестничной площадке загремели шаги. «Бросайте оружие! Руки за голову!» Голос был молодой, женский. «И без шуток! Если что, пустим газ!» «Влипли!» Спамелла швырнула в дверной проем винтовку. «Влипли!» — согласился изгой, и следом полетели его пистолеты. Противниц было двое. Белобрысые, коротко стриженные девушки-подростки, похожие друг на друга, как близнецы. Различались только надписи на майках. У первой крупно было написано «Дискотека Люфт», снизу номер лицензии на разрешенные наркотики, у второй — «Фабрика мягкой игрушки Салливана». Дискотека сразу же пнула последнего изгоя в пах, и пока он скулил и катался по полу, отцепила цепочку с трупа и приковала изгоя к батарее. Потом протянула винтовку. «Увидишь кого-нибудь из окна, стреляй!» «Ну? И без глупостей!» Он взял оружие. Мягкая игрушка сорвала с изгоя ковбойскую шляпу и натянула ему на макушку худ. Последний изгой исчез. Спамелле залепили скотчем ресницы. Теперь она не могла закрыть глаза, войти в опции и сбежать из игры. Чтобы не рыпалась, мягкая игрушка саданула ее прикладом в живот. «Как зовут?» Ноготки дискотеки впились в шею. «Спамелла!» Она все еще хватала ртом воздух после удара, ответ прозвучал глухо. Дискотека влепила ей пощечину. «Четче, стерва!» «Спамелла!» Мягкая игрушка ухмыльнулась. «Смотри сюда! Спамелла!» Дискотека вытащила из воздуха яркий проспект, ткнула его Спамелле в подбородок. «Это бланк годовой подписки на монитор Супер. 12 номеров журнала всего за 24 бакса. Плюс бесплатные DVD в каждом номере. Вариант первый. Ты подписываешь бланк, получаешь в качестве прощального подарка свою винтовку, без зарядов, правда, и спокойно уматываешь за золотым шаром. Вариант второй. Ты отказываешься. Тогда мы вывешиваем тебя в окно, чтобы каждый желающий смог потренироваться в стрельбе. Или сунем головой в унитаз и долго спускаем воду. Ну?» «Отличный журнал. Голос у Спамеллы был сдавленный, но звучал уверенно. «Давно хотела подписаться, веришь? Только вот незадача. Я неграмотная». «Это твои проблемы». На этот раз когти дискотеки нацелились в глаза. «Мне нет никакого дела до того, будешь ты его читать или изведешь на подстилке для кошачьего туалета. Купи, а потом делай, что хочешь, но... Что выбираешь?» Тут последний изгой наконец-то оценил преимущество своей невидимости. Осторожно, чтобы не звякнула цепочка, он прицелился в голову дискотеки и спустил курок. С глухим стуком на пол вывалился пустой магазин, предупредительно пискнул индикатор перезарядки. Противницы подстраховались, и винтовка оказалась незаряженной. В следующее мгновение мягкая игрушка сбила с последнего изгоя худ и согнула неудачливого стрелка пинком в грудь. Дискотека тоже оказалась рядом и сцепленными в замок руками ударила последнего изгоя по затылку. Он рухнул на пол. Уровень жизни снизился до 40%. Наверняка его бы долго били, а потом заставили подписаться на 2, а то и 3 годовых комплекта столь необходимого в реальной жизни журнала «Монитор Супер», но тут вмешалась забытая на время Спамелла. Пнув мягкую игрушку в коленную чашечку, она толкнула противницу в сторону. Игрушка взвыла и повалилась на пол. Дискотека едва успела обернуться на звук, как Спамелла вцепилась зубами ей в ухо и откусила. Дискотека взвизгнула и, зажав кровоточащую рану, упала на колени. Пришедший в себя изгой наставил на нее пистолет. Спамелла наклонилась к мягкой игрушке и выплюнула ухо. С подбородка на голую грудь стекала кровь. «Иди сюда», — сказала она. «Я тебе нос откушу!» Мягкая игрушка охнула, прищурилась и вышла из игры. Они залепили дискотеке ресницы, связали за спиной руки и погнали перед собой по ночной улице. Незадачливая противница громко стонала. «Зачем она нам?» Последний изгой вертел в руках пистолеты. «Выстрел в затылок и одним противником меньше». «Пригодится еще». Спамелла заглянула в опции. «Золотой шар совсем рядом. 2 километра, не больше. С каждым шагом вокруг будет становиться все больше желающих урвать у нас победу. Пусть поработает приманкой. Сам видел, как это действует». Изгой ощупал набухающий синяк на затылке и спросил. «Много врагов осталось?» «Да не так, чтобы очень. Перебили друг друга. Наш друг с плазмоганом постарался». У последнего изгоя сразу же поднялось настроение. Он сунул пистолеты в карманы и поймал Спамеллу за податливое бедро. Она улыбнулась. Тут земля у них под ногами дрогнула и ушла в сторону. Последний изгой рухнул лицом на асфальт, разодрал щеку. Перекатиться не успел. Спамелла упала сверху. «Что это было? Землетрясение?» Он сидел на тротуаре и размазывал по лицу кровь и грязь. От его уровня жизни осталось 3%. «Я же предупреждала!» Спамелла уже стояла на ногах и целилась куда-то в темноту. «Зомби!» «Где?» Он вскочил и сразу увидел. Из канализационных люков, из подворотен, просто из темных углов медленно растекался нескончаемый поток. Зомби были классические, словно из фильмов Джорджа Ромеро. Драные, не первой свежести мертвяки шли, выставив перед собой руки, натыкались друг на друга, иногда падали, поднимались и снова шли вперед. Среди них почти не было стариков или детей, только крепкие молодые мужчины и женщины. Спамелла выстрелила. Обезглавленное тело беззвучно рухнуло на мостовую. Остальных это не остановило, толпа продолжала целенаправленное движение. Последний изгой оглянулся, пытаясь обнаружить путь к отступлению, но позади, из полумрака, тоже медленно надвигались раскачивающиеся тени. Он выстрелил раз, другой, безрезультатно. «В голову целься!» — крикнула Спамелла и уложила второго зомби. «Иначе их не возьмешь!» Последний изгой в ответ меткими выстрелами свалил сразу 2 зомби. Пистолеты плясали у него в руках. Развернувшись на каблуках, изгой срезал еще одного, подобравшегося слишком близко. Остро завоняло сжженным мясом. «Неплохо», — оценила Спамелла, выцеливая новую жертву. «Уходить надо!» — крикнул в ответ изгой. «Их слишком много, на всех зарядов не хватит!» Спамела согласно кивнула, прострелила гортань еще одному зомби и огляделась. Слева обнаружился узкий переулок, но его вот-вот должны были перекрыть нападающие. И тут впереди отчаянно завизжала дискотека. Скочив с тротуара, она заметалась по улице. Мертвяки, смешавшись, двинулись на нее. Изгой и Спамела на время получили передышку. «Бежим!» — крикнул последний изгой. «Ну!» Спамела прицелилась и разнесла голову еще одному зомби. «Бежим!» Минуты полторы они неслись по параллельной улице, наткнулись на чьи-то обглоданные останки и снова свернули, потом еще и еще. Откуда-то со стороны время от времени доносились скупые выстрелы. Кто-то еще сражался с мертвецами. Потом прекратились и они. Последние изгои из Памелы остались в игре одни. «Главное, не терять ориентир», — выдохнула она. «Нам все время на запад». «Они что, каннибалы?» Последний изгой стрелял с двух рук по надвигающимся теням практически без остановки. Мертвецы валились с ног десятками, но на их место тут же вставали новые. «Ага. А почему ожили? Ты читала сценарий?» «Пустое дело», — сказала она. «Я же говорила, не ищи логику, в игре ее нет». «Так уж и нет». «Целься лучше, стреляй чаще, повезет, останешься живым». Она перезарядила винтовку. «Вот и вся логика. Вообще-то все мертвяки — это когда-то погибшие игроки. Сколько раз погиб, столько твоих копий сейчас в игре». «Черт! Заряды кончаются!» Мертвяки были везде. Сколько ни стреляй, меньше их не становилось. У Спамеллы кончились заряды. Она прикрывала последнему изгою спину, отбиваясь прикладом винтовки. Изгой скупо расстреливал обойму за обоймой, экономя заряды. Один пистолет у него уже опустел. Наконец их зажали возле большого дома. Двери подъездов оказались закрыты, но на первом этаже ярко светились витрины виртуальных магазинов. Спамела потянула последнего изгоя к ближайшему. Они вбежали внутрь, захлопнули дверь перед самым носом у переднего зомби. Изгой подтащил тяжелую тумбу, забаррикадировал дверь. Мертвяки, наткнувшись на неожиданную преграду, остановились. Изгой огляделся. Магазин был оружейным. Винтовки, пистолеты, базуки, гранаты на любой вкус. Также имелась аптечка, повышающая уровень жизни. «А продавца нет», — сказал последний изгой. «Похоже, что весь товар наш». Улыбаясь, он открыл аптечку и выругался. Коробочка с красным крестом оказалась пуста. «Все немного сложнее». Спамела забралась на прилавок, села, поджав коленки к подбородку. «Хочешь что-нибудь взять? Закажи товар в магазине. Для Реала. Тренажер какой-нибудь, овощерезку, надувную кровать. Виртуальные изделия идут как бесплатный бонус. Суешь кредитную карточку в кассовый аппарат, адрес пишешь в товарной книге. Вон там». Она указала пальцем куда-то на стену. «Висит прайс-лист». Изгой пробежал глазами строчки. Чтобы получить аптечку, следовало сделать заказ на 45 баксов. Винтовку на 100. Даже дополнительные обоймы стоили по 20-25 долларов. Дороже всего ценилась базука. «Базука 250 баксов!» «Однако тут расценки», — скривился последний изгой. «Мы в двух шагах от шара», — сказала Спамела. «Потому и цены подскочили. Если помнишь, подписка на журнал стоила всего 24. «Это что, такая форма заработка?» «Ну да», — кивнула Спамела. «Девчонки на подписке делают до 40%. Чем больше продадут, тем больше получат. Вот и изгаляются». «Значит, придется что-то купить. У меня всего 3%, напомнил изгой. Аптечку он все еще держал в руках. «Да погоди ты!» Спамела соскочила с прилавка и притянула последнего изгоя к себе. «У меня уровень жизни 82%. Отделалась царапинами. Я тебе сейчас половину скачаю. Только не дергайся». И она впилась в его губы. Они стояли долго, минут 20. Потом она отстранилась. «Надо идти». Он нехотя отпустил ее плечи. Его уровень жизни был 50%, ее 35%. «Думаешь, прорвемся?» Изгой кивнул на мертвяков, подпирающих стеклянную дверь. Не меньше полусотни зомби бесцельно бродили вокруг. «Прорвемся», — кивнула Спамела. «Вышибем витрину и уйдем». «Тогда посторонись!» Он с натугой сорвал кассовый аппарат и швырнул его в стекло. Зомби шарахнулись в стороны. Последний изгой сидел возле золотого шара и смотрел в утреннее небо. Спамела стояла в двух шагах. На плече корка засохшей крови, красивую грудь портили царапины и содранная кожа. Ее винтовка валялась на земле. Сражаться было не с кем. До цели дошли только они. Зомби сгинули. Противников, как показывало табло, больше не осталось. Золотой шар они нашли в здании какого-то управления, заваленного стопками совершенно чистой бумаги, и выкатили во двор. «Виртуальный Клондайк», — усмехнулся изгой. «Забрать бы с собой». «Это вряд ли», — Спамела пожала плечами. «Просто по почте придут карточки, подтверждающие, что мы прошли игру. Красивые такие, голографические. Потом пара-тройка виртуальных супермаркетов наградят дисконтными картами, может, еще предложат когда-нибудь и куда-нибудь съездить со скидкой. В Египет, например, или на Кипр. Ты когда-нибудь был на Кипре?» «И все», — удивился он. «А ты что хотел? Мерседес?» Она улыбнулась. «Играй в лотерею». «Ну, все-таки», — сказал он. «Что дальше?» «Ты ничего. Надо приложить ладонь к золотому шару, назвать свой ник, и ты победитель». «Конец игре?» — спросил последний изгой. «Ну да. Что еще?» «Слушай», — сказал он, — «а что, если нам прежде это... ну, немного любви и тепла?» Спамела решительно шагнула вперед, прижалась к нему бедром. «Почему бы и нет?» Она улыбнулась. «Только, изгой, понимаешь... я тоже немного подрабатываю. Первый раз это было так, в качестве рекламы, а сейчас...» В ее руке появилась пачка синих бумажек. Развернув их веером, она попыталась прикрыть грудь. «Купишь 10 лотерейных билетов по 5 баксов, а? Разыгрываются 2 Мерседеса и кругосветка...» Спамела не договорила. Луч лазера снес ей голову. Тело упало к ногам последнего изгоя. Лотерейные билеты, подхваченные ветром, полетели прочь. Он отшвырнул в сторону последний, теперь уже ненужный пистолет, достал из кармана звезду шерифа и, приложив ее к золотому шару, зафиксировал факт уничтожения несанкционированного спама на 14-м под уровне игры. В конце месяца можно было ждать премиальных.